но лично я не предатель и не доносчик, и доносить на Невельского я не намерен». Глаза старика стали печальными. «Вы голосовали за? Но скажите мне сейчас здесь, наедине, на чистоту, разве я сказал неправду? Разве мы справимся с эпизоотиями в 5 лет?» «Конечно, правду. Если не все, то большинство это понимают. Так в чем же дело?» «В чем дело?» — радостно крикнул Гроза. «Ведь я говорил ради нашего дела. Я ветеринарному делу помогал и помогал стране. И вы голосовали». Николай Сергеевич оторвал глаза от папиросы и глянул в несчастные и в радостные одновременно глаза старика. Заговорил невесело. «Иван Авдеич, не мне учить вас. Какое дело? Если бы люди даже сознательно говорили нечестные вещи, ну разве можно к ним обращаться за поддержкой в честности? Судите сами. Разве можно так говорить, как вы? Да и не в этом главное. О Невельском я ничего не хочу говорить. Думаю, что соловьем поет и сметаной подмазывает он из-под халимства и от любви играет главную скрипку. А вот о нас, о таких, как я, мне хочется вам сказать. Учились мы мало, мы беспартийные. Как-то хочется верить всеобщему подъему, силам революции. А с другой стороны, ведь никто не знает, что будет через 5 лет. Быть может, на самом деле 5-летка сделает чудеса. Быть может, нас никого не будет живых, кто знает. Вера в успех — это одно. Малое знание — это другое. Ну а вдруг большевики возьмут, да и построят вокруг всех наших границ каменные стены. Граница будет крепче немецкой. И на самом деле пережгут и перехоронят в цементе всех сопных лошадей. Кто тогда будет прав, вы или Невельский? И еще. Посмотрите на большевиков. Как им хочется, чтобы все хорошо было. Возьмите наш съезд. О Трубачеве не говорю. Он, если не прямо, то косвенно приказал: «Валяй, ребята». Посмотрите на председателя. Отличный человек, матрос, старый большевик. Обратили внимание, как у него рассечено лицо? Он говорил на ужине: «Полосанул белый казак». Ведь ему хочется, всей его политической и человеческой субстанции хочется, чтобы всем было отлично. Ведь он счастлив, поди, считает своим делом и завоеванием наше постановление, что через 5 лет у нас не будет эпизоотии. Он жизнь отдал революции. Но как против него руку поднять? И обидеть не хочется, и опять же страшно власть. А власть хочет, чтобы эпизоотии исчезли. Некоторые боятся коммунистов, по делам, потому что социально чужды. И правды не говорят, и назло, и со страху. Страх свою роль играет. А есть и такие, которые ничего не понимают, кроме того, что власти надо говорить приятное, чтобы не портить отношений и тем спасать шкуру. Шкура человеческая — страшная вещь. Николай Сергеевич помолчал. Он неловко кинул в угол к другим окуркам недокуренную и потухшую папиросу. Опять заговорил невесело и горько. «Не надо было выступать, Иван Авдеевич. Шкура человеческая — страшная вещь. Ну, скажите мне, говорил с вами товарищ Трубачев, Павел Егорович, хоть раз по душам. А ведь работать хочется не только за шкуру, а и за честь, и за долг. Вы ведь тоже с Трубачевым по душе говорить не будете. И не надо было выступать. Конечно, все выступавшие против вас, да и те, которые вообще выступали за резолюцию, знали по-разному и понемножку, что они лгут и прикрашивают. А вы это сказали вслух, вы правду сказали. Именно потому мы и стали на сторону Невельского. Это я о себе говорю. Можно даже говорить, что товарищи оклеветали вас, сделав из вас оппортуниста и контрреволюционера, и чуждый элемент –